«Откуда у вас эта карта?» — не скрывая волнения, спросил Джусянь. «Это моя карта». «Я понимаю, что ваша, но где вы ее взяли?» «Это моя карта, я сам ее рисовал». «Вы?» «Сами, не поверю. Для этого не хватит 10 человеческих жизней». «Тем не менее, это так». Китаец что-то пронзительно крикнул, и через мгновение комната заполнилась людьми. Учитель напрягся, явно ожидая вооруженной стычки. Впрочем, и Норман только внешне выглядел безмятежным. Китайцы, не стесняясь, перенесли на другой стол двухметровый кусок шелка с нарисованным маршрутом Великого Шелкового Пути и начали оживленно тараторить. «Они нас убьют за вашу карту», — удрученно прошептал Хинрих Пап. «Могут и попытаться, да вряд ли получится». Вскоре обсуждение карты начало напоминать жаркий спор. Вот несколько человек выбежали из дома, но достаточно быстро вернулись с новыми торговцами. Вместе с тем незаметно появился хозяин постоялого двора и накрыл для Нормана и учителя стол. В ноздри ударил аромат зеленого чая, а сладкие булочки манили с детства знакомым запахом. Сахар? Сахар! Они оказались не медовыми, а на сахаре, да еще с айвой и курагой, объедение. А засахаренные райские яблочки — наслаждение. «Нет, уважаемый учитель, нас не будут убивать», — блаженно жмурясь, прочавкал Норман. «У еды какой-то странный привкус, а порошок на булочках напоминает мышьяк», — опасливо осматривая еду, отметил Хинрих Пап. «Это сахар. Скоро вы к нему привыкнете». «Да, не знаю, не знаю. Что-то мне не нравится вся эта суета вокруг вашей карты». «Действительно, народу набежало не протолкнуться». Некоторые даже встали на лавки и разглядывали карту через головы товарищей. Но вот китайцы пришли к какому-то общему решению, еще немного побегали, пошушукались, и перед Норманом плюхнулся увесистый мешок золотых монет. Ганзе мистер Конрад фон Аттендорн плачет вместе со всем своим ганзетагом, прокомментировал Норман, затем бесцеремонно принялся выкладывать деньги на стол, сортируя по странам и номиналу. «Сколько здесь?» — осторожно спросил Хинрих Пап. «Много. Очень много. Больше, чем Ганза отсыпала мне за морскую карту. Драхмы с топочкой суда, дирхамы рядышком, кьяты потребуют места, что-то их очень много, а вот пайсы с фашистским крестом...» «Вас удовлетворит предложенная нами цена?» — вежливо спросил Джусянь. «Вполне. Если желаете, могу еще нарисовать». Новое восклицание вызвало среди китайцев волнение, а Норман по-прежнему безмятежно складывал в стопочки золотые монеты. Он быстро догадался о причине невероятной щедрости со стороны китайцев. Горы, реки и перевалы с обходными путями — все эти географические тонкости на самом деле вторичны. Торговцы моментально просекли точный масштаб, которого еще долго не будет знать мир. Копия с карты автомобильных дорог включала в себя не только названия рек и городов, но и флажочки с указанием расстояний. Что там, мили или километры, не имело никакого значения. Суть в единой системе мер. Прав китайский торговец. Для составления такой карты потребуются многие десятилетия, если не столетия. Договор о совместном путешествии до Ланчжоу составлялся очень тщательно. Но сначала произошло забавное представление. Китайцы принесли зеркало и по очереди смотрели в нем отражение сначала Нормана, затем Хинриха Папа, а в заключение через зеркало осмотрели карту. «Чего это они мудрят?» — полюбопытствовал Норман у нотариуса. «Это стандартная процедура. По их верованию, зеркало отражает истинную сущность всего живого и неживого». «Хотят убедиться, что я не демон?» — хихикнул Норман. «Зря смеетесь. Я был свидетелем, как однажды зеркало показало на человеке странное клеймо». «Отправили снимать макияж?» «Нет, сразу убили». Простота нравов сбила навеянное золотыми монетами хорошее настроение. Обычное вторичное отражение послужило причиной гибели ни в чем не повинного человека. Дальнейшие действия Норман воспринимал с некоторой опаской. Но нет, осмотр через зеркало удовлетворил китайцев. Уважаемый торговец Ганзейского союза, господин Норман фон Рус, с одной стороны, и уважаемый купец Поднебесной империи из торговой корпорации Гань с другой стороны подписали соглашение о сопровождении монахов Хинриха Папа, Йохана Зиглера и Осиандра Херхена до крепости Ланчжоу. Касательно господ из Тевтонского ордена была сделана особая оговорка. Им разрешается следовать рядом с караваном с обязанностью охранять багаж вышеуказанных монахов. Что значит «следовать рядом с караваном»? Норман заподозрил подвох. «Мы их не прогоним», — безразлично ответил китаец. «Ваш караван пойдет на верблюдах? А как же иначе? Не пешком же нам идти?» «Вот вам и ответ на скрытую уловку. Караван мирно потопал, а цена верблюда вмиг подскочила стократно». «Ты купишь для них верблюдов?» — спросил Хинрих Пап. «Куплю. И еду куплю, и погонщиков найму, и за оставшиеся 2 дня ездить на этих двугорбых злюках научу». «Ты чего раскипятился?» «Я спокоен, как египетский сфинкс. Скуки ради, мне еще с карты 10 копий сделать, и можно отправляться загорать». «Что еще за сфинкс?» «На обратном пути попроси китайцев немного повернуть на юг. Там и сфинкса увидишь, и с Буддой познакомишься». «С тобой все в порядке? Не заболел?» — взволнованно спросил учитель. «Да ладно, забыли. Занесла меня нелегкая в неизвестные края. На кой ляд мне это надо?» «Что за сфинксы в Египте? Выкупленные из плена франки о них упоминали, но без конкретики. Туловище льва — голова человека, бывает с крыльями. Но самое главное, они все каменные». «Ты говоришь серьезно? Сам видел?» «Да кто в Египте не был? Попробуй найти того, кто долину Гиза не видел». И осекся. Занесло его не в ту степь. «Ты никогда мне не рассказывал о Египте». «Да, я там был всего ничего, 2 недели у моря», — заявил Норман. «Расскажешь?» «Когда? У меня для этого нет времени. Лучше на обратной дороге. Загляните в те края. Кстати, там много христиан». «Про христианские земли в Египте я знаю, но они не хотят с нами знаться». В этот момент Эссуп протянул на подпись листочки рисовой бумаги, каждому по 3 экземпляра, на китайском, по латыни и на греческом. Норман расписался, капнул на бантик алого сургуча и прижал печать. Удивил таки китайца. Тот с нескрываемым любопытством следил за неведомым способом ставить практически вечную печать. Оставив в городской церкви золото вместе с Хинрихом Папом, Норман отправился на рынок. Если с запасами еды проблем нет, то верблюдов с собой не привезли. Прошел по кругу раз, другой. Бесполезно. Никто ничего не знает или не понимает. Вернулся ближе к воротам, где сидели европейцы. Никакого результата. Пожимают плечами и указывают куда-то вдаль. Базарные мытарства дали только одну пользу. Нашел продавца охотничьих стрел, где вместо металлического наконечника насажен керамический шарик. Удобная штука — бить уток гусей и всяких куропаток. Там же увидел стрелы со свинцовыми шариками. Это для охоты на рабов. Другого варианта просто не может быть. От отчаяния решился идти в монгольский загон. А что прикажете делать? Без верблюдов и погонщиков бессмысленно отправляться в путешествие протяженностью в 3000 километров. Для начала решил обойти периметр примитивного ограждения. В душе теплилась надежда, что скотина может пастись с противоположной от постоялых дворов стороны. Однако вскоре пришлось остановиться. Увиденная картина исключала дальнейший обход монгольского поселения. Монголы проходили через разрывы между ограждающими корзинами, спокойно присаживались и справляли свои естественные надобности. Однако шокировало не это и даже не обширная загаженная площадь. Он был в ступоре от соседства мужчин и женщин, которые мило беседовали между потоками гладких мышц. Попятившись назад, Норман решился войти через центральный вход. Никакого намека на ворота. Шаг вперед, и он оказался среди примитивных строений по типу шалашей. Никакого войлока, юрты покрыты лохматыми лошадиными шкурами, а воздух переполнен жутким ванизмом. Через несколько шагов заметил скопление людей, которые собрались недалеко от центрального шатра. Еще один рынок? Может быть. В любом случае, никто на него не набросится, вход не запрещен, в противном случае его тормознули бы у первой же юрты. Нет, это оказался не рынок, люди собрались на какое-то местное соревнование. В центре на утоптанной до блеска глине кружились упитанные здоровяки, пытаясь изобразить нечто похожее на вольную борьбу. Ну да, французы привезли эти состязания в Европу, которые впоследствии получили название «французская борьба». Публика активно болела, сопереживая тем или иным борцам. Норман решил дождаться окончания схваток. Вот вручат чемпиону череп проигравшего с ведром кумыса, после этого и стоит переговорить с воодушевленными болельщиками. Глядишь, на радостях сбавит цену. Примерно с полчаса кандидаты в победители пыхтели, потели и пытались завалить на спину своих противников. Наконец, последний борец поднял вверх руки и что-то проорал. Публика ответила радостным воем. Неожиданно толпа дружно навалилась на Нормана и в несколько секунд вытолкнула в круг. Ни хрена себе, приветик. Это же борьба. Здесь совершенно иная техника, на принципах захватов и удержаний. Нет, господа хорошие, это ваша свадьба, мне здесь нечего делать. Однако уйти не удалось, круг зрителей плотно сомкнулся, а победитель грубо схватил за рубаху и одним рывком оторвал ворот. Вот гад. Норман вышел в центр, развел локти в стороны, а ладони прижал к груди. Чемпион местных чумов Яранг и Вигвамов немного покружился, затем ухмыльнулся и обхватил Нормана за пояс. Ответное действие оказалось стремительным и практически никому незаметным. Со стороны показалось, что ладони как бы легли на плечи чемпиона и слегка его оттолкнули. На самом деле был нанесен смертельный удар большими пальцами в горло. Затем Норман действительно немного оттолкнул противника и уже падающего резко прижал к груди, выбивая из легких последний воздух. Бывший чемпион с судорожными вздохами упал на колени. Ему хватило сил несколько раз ударить себя кулаком по груди, затем завалился на бок, и началась агония. Норман поднял пучки охотничьих стрел и, рассекая толпу, направился прочь. Шел со спокойной уверенностью, что ни в чем не виноват. Они сами захотели позабавиться, вот и получили. Никогда не надо гоношиться, тем более приставать к незнакомым людям, иначе обязательно нарвешься на сюрприз. Но вот за спиной раздался вой жалости и злобы. Зрители, наконец, осознали реалии финального боя. Вскоре послышался топот ног, и Нормана грубо схватили за плечо. Его окружала троица здоровяков. «Вы принесли мне деньги?» «Что? Кто мне заплатит за порванную рубашку? Она, между прочим, больших денег стоит». «Какая рубашка? Ты убил Батлуга!» «Я никого не убивал, он сам умер». «Ты виноват и должен заплатить за воина!» «Я сам вышел в круг? Или какой-то придурок толкнул меня в спину?» «Это не имеет значения». «Нет, идите и ищите виноватого там», — Норман указал на стенающую толпу. «Ты должен заплатить!» Батлук был лучшим воином Тумена. Один из силачей взял Нормана за локоть. «Хочешь оказаться в одной яме со своим Батлугом? Убери руки, если не хочешь, чтобы я вырвал тебе ноги». «Закон требует уплаты за смерть воина», — сбавив спесь, повторил здоровяк. «Да пошли вы!» «А почему нет?» Норман осмотрел рослых молодых парней и продолжил. «Пошли к реке, деньги в лодке». «В лодке, так в лодке». Троица потопала за Норманом. Караван-сарай обошли стороной, теперь уже стала понятной причина вмазанных поверху колючек, и неровная стена больше не вызывала удивления, забор он и есть забор. Не успели подойти к условленному месту, как из камышей раздался удивленный возглас: «Ты что это за бугаев нам привел?» «Или дружину решил пополнить?» «Подгребайте сюда, сейчас все поймете». Челн резво направился к берегу, и когда вице-чемпионы местной борьбы шагнули на глину, чтобы придержать нос лодки, Норман сделал шаг назад и с разворотом вмазал левому татарину сапогом по копчику. Не успело воющее от боли тело плюхнуться в воду, как второй мордоворот получил удар сзади под основание черепа. Последний успел сориентироваться, раскорячился, расставил руки в стороны и злобно сопя пошел на нахала. «Ну-ну, цыпа-цыпа, подходи поближе», — съехидничал Норман и по-футбольному вдарил носком сапога промеж ног. «Ого, этого продадим в гарем», — заржали на лодке. Хинрих Пап так и сидел в церкви, вцепившись руками в кожаные мешки с золотом. «Купил верблюдов?» — спросил он с надеждой в голосе. «Ума не приложу, где они продаются?» «Почему рубаха порвана?» — с аборигенами разговаривал. «Ты рискнул зайти в их поселение?» А что делать? Верблюдов надо найти. Твой священник ничего дельного не подсказал. Европейцев здесь мало, а китайцев наша религия не интересует. Ладно, — тяжко вздохнул Норман. Начну поиски по новой. На этот раз он направился к воротам ближайшего постоялого двора, где утром разговаривал с Антониусом Ревезосом, и снова ворота открылись, как будто его специально поджидали. «Помоги, Антониус», — без предисловий начал Норман, — «мне верблюда нужны». «Зачем они тебе?» «Как это зачем? Не бежать же моим людям за караваном Джусяня». «Нет, конечно. Оплати проезд и все дела». «Странно. Он мне этого не предлагал». «Не обращай внимания. У китайцев совсем иные обычаи. Они ничего тебе не будут навязывать». «Но могли предложить свою помощь. В их понимании тебе предложен выбор. Так что возвращайся к Джусяню и составляй отдельный договор». Норман в мгновение ока пролетел до нужного постоялого двора. Обычаи, традиции, да его из-за этих верблюдов чуть не прибили. И рубашку вот испортили. Такая хорошая льняная рубаха, легкая, удобная. В ней ни жарко, ни холодно, а теперь что, выбрасывать? «Вы решили посадить своих воинов на моих верблюдов?» — сразу догадался Джусянь. «Да», — сдерживая желание заехать ему в ухо, — ответил Норман. «Отлично. Я предлагаю взаимовыгодное соглашение». «Чем же оно выгодно мне?» «Ваши воины берут на себя обязательство охранять весь караван. За это я не возьму с них плату за проезд и еду». Уважаемый Джусянь, такой хор петь не будет. За охрану положена плата. Договорились? Легко согласился китаец. Они получат то же, что и мои воины. И сколько будет это тоже? Нисколько, засмеялся торговец. Воины бесплатно охраняют караваны. Никогда не поверю. Неужели нормальный человек согласится рисковать жизнью за тарелку риса? Это правда. И добавил, понизив голос, монголы запрещают нам иметь свое войско, а охрана караванов — отличная возможность. Джусянь с лукавой улыбкой замолк и подмигнул Норману. «Вы еще под ними?» И, заметив предупреждающий жест, замолк. В школе что-то говорили о захвате Китая ордами Чингисхана, но в голове отложился только этот факт. А что дальше? Да какая разница? У ворот постоялого двора поджидал какой-то оборванец. Увидев выходящего Нормана, он бросился в ноги, ухватился за штанину и начал умолять: «Господин, прошу тебя, забери меня отсюда. Я буду тебе служить преданным псом». «В преданность собак я верю. А люди обманут. Рано или поздно, но обязательно обманут. Молю тебя, не бросай меня на произвол судьбы. Забери с собой». «Кто он?» — обернувшись к Эссу, спросил Норман. «Бывший купец, а сейчас нищий. Пытался пристроиться у монголов, но те выгнали. Он ничего не умеет». «Я все умею. 5 языков знаю, математику знаю, мечу обучен, в строю со щитом стоять могу. Возьми». «Ты кто?» «Виктор де Бужур, купец из Марселя. Хотел в Китай сходить, да ночью выпал из корзины и еле живой сюда вернулся». «Разве караваны не останавливаются на ночь?» «Первая ночевка в Сарай-Бату», — ответил Исуп. «Верблюды без остановки топают 3 дня и 3 ночи?» — поразился Норман. «Ну да, могут и неделю. Но тогда им надо дать длительный отдых, а так переночевали и дальше». «Почему его не забрали генуэзцы?» — Норман вспомнил о недавно разграбленном караване. «Никто никогда не берет с собой чужих людей. Это первый закон всех караванов. Но ты можешь его взять, не пожалеешь». — Погоди, почему караваны не берут чужаков? — Неужели не знаешь? — усмехнулся Эссуп. — Подсыпал яд в еду или воду, и весь караван твой. С минуту Норман ошалело смотрел на грека. Вообще-то подобный вариант вполне возможен, но как-то не верилось или не хотелось верить. — Но китайцы взяли моих монахов. — Ты не забывай, что находишься на монгольских землях. — Взял караван, а дальше что? «Значит, монголы или китайцы они не возьмут?» И, увидев утвердительный кивок, обернулся к де Бужуру. «Пошли». Следующие 2 дня превратились в бесконечную кутерьму. Норман неожиданно для себя стал экспертом по езде на верблюдах. Злюкистая, двугорбая скотина безропотно исполняла все его приказы, зато тевтонцев вообще не воспринимала. Вернее, относилась к господам-рыцарям как к неудобному багажу, который, в отличие от корзины, можно еще и куснуть. Напуганные жалостливой историей бывшего купца из Марселя, господа фон бароны мужественно повторяли попытки покорить двугорбый Эверест, но с одинаковым успехом можно было приказывать соседской свинье, чтобы безмятежно жевала супчик из тины с головастиками. В то же время Норман под навесом рисовал копии с карты Великого Шелкового Пути. Китайцы приносили шелк, деньги и перья. Из последних великий картограф делал капиллярные трубочки, наполнял тушью и ловко выводил линии. Карта с дорогами, реками и горами получалась менее чем за час. Единственной задержкой стал сопроводительный текст, но вскоре все требуемые иероглифы были тщательно нацарапаны на глине, и работа пошла намного быстрее. А мешочки с монетками росли на лавочке приятной горочкой. Он даже успел сделать одну копию для себя. Купцы немного подкорректировали карту, дополнив какими-то местными ориентирами, и изменили места пересечения рек. Все верно, мостов еще нет, караваны переходят на другой берег по обродам. Но вот наступил долгожданный рассвет, когда упирающихся верблюдов выволокли за ворота Сарай-Берке. На прощание Норман обнял Хинриха Паппа, затем пожал руку Йохану и Асяндру, снисходительно похлопал по плечу тевтонцев и пожелал всем удачи. Он долго смотрел вслед уходящему каравану, пока последний верблюд не растаял в мареве приближающегося лета.